Аркадий и Георгий Вайнеры. Инспектор Тихонов. Расходитесь, товарищи. Расходитесь, пожалуйста, товарищи. Расходитесь. Товарищ капитан, осмотр места происшествия закончен. Ничего не нашли. Тихонов, мы поехали. Ты с нами? Сейчас. Что это? Павлины проклятущие. Их тут в ботаническом саду в клетке держат. Прям удивление берет. Такая птица важная, а голос у нее вроде в насмешку. Ладно. Дай-ка мне фонарь, Савельев. Как живая лежит. Все. Везите в морг. Нет, нет. Не могу. Вот когда лежит на снегу женщина, на нее падает снег и не тает. Честно говоря, ведь страшно. Нет, Владимир Иванович, никогда я к этому не привык. Да ты не мечись, не мечись. Присядь-ка давай. Может, я неверно выразился, не привычка сыщику нужна, а выдержка. К такому, брат, не привыкнешь. И не надо. Меня как-то одна знакомая спросила. Ну, как вы все это выносите? Каждый раз такое видеть, ну вы сами должны на весь мир обозлиться. Ну, и что ж ты ответил-то? Ответил, как положено. Нормально ответил. О благородной миссии и там все такое. А вот сейчас, думаю, лучше бы злость, чем это гнусное чувство собственного бессилия, сознание того, что ты ничего изменить не можешь. Поздно. Ну, это же не так, Стас. Не так. Мы изменяем. И жизнь наша уходит на то, чтобы такого случалось все меньше и меньше. Я устал. Я все чаще думаю, что если бы можно было начать жизнь сначала, я никогда бы не стал тем, что я есть. Сколько на свете других профессий, ну, да, чистых, что ли. Устал я, Владимир Иванович, все, не могу. Это вы можете понять. Да могу, конечно, могу, но не хочу. Да. И до тех пор, пока в мире есть еще боль и насилие, мы будем очень нужны людям, как чернорабочие человеческой беды. Вот такая миссия, если хочешь. И мне дорого в тебе то, что ты это понимаешь. Сердцем, сердцем понимаешь. А значит, никогда не сможешь озлобиться на мир, которому ты еще так сильно нужен. Не сможешь. Ну все, все, лирику в сторону. Будем работать. Давай-ка для начала сумочку ее осмотрим. Так. Свидетельниц допросили? Да, сейчас подвезут протокол из 21-го отделения. Так, блокнот, ручка, тушь для ресниц. Ну, деньги тут, пудреница. Ключи. Платок со следами губной помады. Скверно. Что именно? Вот будто рванул дверь и вошел без разрешения в чужую жизнь. Нет, Стас. В чужую жизнь ты опоздал. Ты пришел в чужую смерть. А теперь смотри и разбирайся до конца. Сюда, сюда смотри. Вот. Смотрю. Ну что это? Удостоверение. Аксенова Татьяна Сергеевна. Корреспондент. Кто опознал Аксенова? Мать. Конверт. Без обратного адреса. Ну-ка, что там, прочти. Всего несколько фраз. Вы подлая женщина, оставьте его в покое, иначе будет плохо. Вы окажетесь в очень опасном положении. Крепко для начала. Подписи нет, конечно. Разумеется. Можно? Я из 21-го отделения, товарищ подполковник. Лейтенант Савельев.